Но знаете ли, беседа в постели должна быть откровенной, так уж повелось. Итак, Менти все наматывает на ус, а потом идет и покупает акции на свое имя. Или, возможно, использует кого-то как ширму. И, о чудо, мы имеем большие деньги, полученные благодаря конфиденциальной информации. Она получает прибыль и вкладывает ее в картины, чтобы замести следы. Есть и другой вариант. У нее имеется соглашение с продавцом картин. Он получает от нее информацию и покупает акции. Невозможно связать ее с ним. Он платит ей картинами, а поскольку картины уходят неофициально, в его журналах не делаются соответствующие записи, и доход не облагается налогом. Джейми слушал ее с открытым ртом. «Вы все это выяснили сегодня вечером по пути сюда?» Изабелла засмеялась. «Тут нет ничего сложного. Как только я поняла, что это не он, и как только мы с ней познакомились, все сразу встало на свои места. Конечно, это только гипотеза, но я думаю, что она может оказаться верной». До сих пор Джейми все было ясно, но он не понимал, зачем Минти нужно было избавляться от Марка. Сейчас Изабелла ему все объяснила. Минти амбициозна. Брак с Полом Хогом, который явно делал хорошую карьеру в Макдауэллс, вполне ее устраивал. Он был приятным, уступчивым человеком, и она, вероятно, чувствовала, что ей повезло с женихом. Более сильные и властные мужчины не ужились бы с Минти, поскольку это была бы постоянная борьба характеров. Так что Пол Хог очень ей подходил. Но если бы обнаружилось, что Пол Хог разглашает служебную тайну, даже безо всякого злого умысла, его репутация была бы безнадежно испорчена. Он не занимался инсайдерством, но она-то занималась. И если правда откроется, она не только потеряет работу, ей вообще будут заказаны пути в сферу финансов. Это будет концом ее карьеры. И если это возможно предотвратить, подстроив несчастный случай, значит, так тому и быть. У таких людей, как Минти Отчтерлони, нет совести. Они не задумываются о том, что ждет нас после земной жизни. А без этого единственное, что стоит между нами и убийством, это внутренние критерии добра и зла. «А что касается этого, — сказала себе Изабелла, — то достаточно одного взгляда на Минти Отчтерлони, чтобы понять, что ей абсолютно чужды подобное представление». «Наша подруга Минти, — сказала в заключении Изабелла, — страдает расстройством личности. Большинство людей этого и не заметили бы, но она определенно страдает этим недугом». «Это синдром леди Макбет?» — спросил Джейми. «Может быть, и это тоже, — ответила Изабелла, — если он существует. Я думала о гораздо более распространенной вещи. Психопатия или социопатия, называйте как хотите. Она социопатка. Она без всяких угрызений совести делает то, что в ее интересах. Все просто. Включая сталкивание людей из галерки в Ашер-Холле». «Да», — ответила Изабелла, — «именно». Джейми задумался. Объяснение Изабеллы казалось правдоподобным, но что им делать дальше? Ведь пока у них есть лишь подозрения, не более того. По-видимому, нужны какие-то доказательства, если они хотят что-то предпринять. А доказательств у них нет совсем никаких. Все, что у них есть, — это теория относительно мотива преступления. Итак, каков наш план? — спросил он. Изабелла улыбнулась. «Понятия не имею». У Джейми вызвало раздражение ее беззаботность, и он не смог это скрыть. «Не понимаю, как же мы можем на этом остановиться? Мы так далеко зашли, и что же, мы бросим наше расследование на полпути?» «Я не предлагала ничего бросать», — попыталась она его успокоить. «И не имеет значения, что в данный момент я понятия не имею, что нам делать дальше. Период ничего не деланья — это как раз то, что сейчас нужно». Видя, что ее слова ошеломили Джейми, Изабелла опустилась в объяснение. «Я думаю, что она догадалась. Думаю, что догадалась, зачем мы приходили». «А она как-то дала это понять?» «Да. Когда я с ней беседовала, вы в это время болтали с Полом Хогом. Она сказала, что слышала от своего жениха, будто я интересуюсь...